Издательство «Дом истории». Все истории под одной крышей. Кэти Берчелл. Последнее слово. Перевод с английского Елизаветы Радчук. Читает Ольга Богданова. Бену. Пролог. Вопрос всплывает в конце вечера, когда мы передаем друг другу большую коробку шоколадных конфет, а Мими разливает по бокалам вино, чтобы в ее холодильнике не осталось недопитых бутылок. Неделя была долгой и утомительной, поэтому Мими позвала несколько человек из офиса поужинать и выпить у нее в пятницу, что оказалось абсолютно необходимо всем. «Вот вам забавная вещь для размышления», — заявляет Доминик. «Поможет нам лучше узнать друг друга, как мне кажется». Мими улыбается и садится на свое место во главе стола. «Интригующе». «У меня есть кузина. Ей 31, она работает в модном журнале и обожает свое дело. Но ее парню предложили работу мечты в Нью-Йорке. Итак, вопрос. Ей стоит остаться в Лондоне на работе, которую она так старалась получить, но рискнуть перейти с мужчиной мечты в отношения на расстоянии? Или же уволиться и рискнуть остаться безработной по ту сторону океана, но сделать выбор в пользу любви?» — спрашивает Доминик с приподнятой бровью, вращая вино в бокале. «Что думаете, остаться или бросить все?» Ракхи складывает руки на груди. «А она считает, что этот парень тот самый?» «Она в этом уверена», — Доминик кивает. «Ну, тогда все просто», — говорит Мими, пожимая плечами. «Ей нужно переезжать в Нью-Йорк. Можно было догадаться, что ты ответишь именно так», — ухмыляется ей Доминик. «Ты всегда была романтиком». «Я соглашусь с Мими», — добавляет Эми. «Лучше сделать выбор в пользу любви. Она еще и в Нью-Йорк переедет. Элементарно». «Я не уверена. Суд присяжных еще не вынес решение», — заявляет Ракхи, подняв руки. «Мне нужно больше времени на размышления. Везде есть свои плюсы и минусы», — Доминик смеется. «Ладно, дадим тебе еще времени», — затем он переводит взгляд на меня. «Харпер?» Я делаю глоток вина, будто раздумываю. Но на деле я знала свой ответ еще до того, как Доминик закончил формулировать вопрос. «Я бы осталась», — говорю я в подтверждении своих мыслей. «Она много работала ради своей карьеры. Зачем рисковать всем этим из-за...» Я делаю паузу и пожимаю плечами. «Любви?» — заканчивает за меня Мими. «Именно», — киваю я. «Еще один ответ, который все мы могли предугадать». Доминик вздыхает, одаривая меня понимающей улыбкой, и мелодраматично продолжает. «Ты слишком хороша в своей работе, чтобы ставить на первое место такой пустяк, как любовь». Я поднимаю бокал. «Так и есть». «О, а я бы не была так уверена», — говорит Мими. «Я думаю, ты изменишь свое мнение, если встретишь нужного человека. Стоит Харпер влюбиться по уши, и она проявит себя самым настоящим тайным романтиком. Если хотите знать мое мнение, такой человек где-то есть. Харпер просто нужно дать ему шанс». Я смеюсь и качаю головой. «Я знаю, что Мими не права, но не возражаю. Потому что тогда мне пришлось бы объяснять, почему я так считаю. Пришлось бы рассказывать, что однажды я уже дала кое-кому шанс. Кое-кому, кто абсолютно свел меня с ума. С кем у меня был бурный, головокружительный роман из тех, о которых пишут книги, снимают кино и поют песни. Этот кое-кто действительно знал и понимал меня. И с ним я чувствовала себя так, словно я та самая, кто нужен ему для счастья. Все происходило, как и должно, как мне рассказывали. Я терялась в его глазах, когда он смотрел на меня. Я постоянно думала о нем, когда должна была заниматься другими вещами. Как только я отдалась ему, я почувствовала себя полностью опьяненной. Меня захватили причудливые мечты о том, как будут развиваться наши отношения, о совместном будущем. Когда я была с ним, остальной мир попросту меркнул. Мими этого не знает, но я уже встретила того самого человека. Того, кто показал мне, что значит влюбиться по уши. Но я усвоила урок. Так что, хоть я и не скажу этого вслух, Мими ошибается. Мои приоритеты уже не изменятся. С тех пор работа всегда была, есть и будет на первом месте. Никто не сможет переубедить меня. В этом я уверена. Любовь больше не возьмет надо мной верх.